Каждый взял связку, в ней 25 больших вяленых лососей. У всех в глазах зажглась радость. Теперь-то уж не помрем, выдержим. Нагрузившись рыбой, промышленные двинулись во свояси. Проходя мимо речушки, а вернее ручья, впадающего в реку, мореходы стали просить у Слепцова позволения отдохнуть на бережку и позавтракать. Вода рядом. Терпеть голод больше не было сил. Особенно страдал Круков, он едва передвигал ноги. Тимофей Федорович разрешил, но сам завтракать не стал. Взяв в карман изрядный кусок лососины, он позвал Кадикца, Ивашку и Касьяна Овчинникова и вместе с ними полез на горку, чтобы хорошенько оглядеться. Овчинников взобрался первым и лишь вступил на вершину, как был поражен стрелой. «Ивашка!» — крикнул Слепцов, идущему вслед Кадикцу. «Выдерни стрелу!» Ивашка стрелу из спины Овчинникова выдернул, но был сам ранен. Тимофей Федорович обернулся и увидел за рекой множество индейцев, а сверх того человек 20 воинов, бежавших, чтобы отрезать разведчикам путь к возвращению. Стрелы летели непрерывно. Слепцов выстрелил и ранил в ногу бежавшего впереди воина. Его соплеменники разразились яростными криками, подхватили раненого и пустились на утек. Стычка с индейцами обошлась на этот раз сравнительно дешево. Разведчики благополучно соединились со своими товарищами и все вместе направились к лесному шалашу. Добравшись, осмотрели раненых Овчинникова и Ивашку. Оказалось, что раны у них не опасны. Для восстановления сил и для поправки раненых Слепцов решил пробыть в шалаше двое суток. Давно не ели мореходы рыбу с таким наслаждением. Насытясь, снова обсудили со всех сторон свое положение. «Наша беда», — вздохнул Слепцов, — «река». Индейцы не дают переправиться на другой берег. На реке много рыбных заколов, видно, есть и селение. Я предлагаю идти вверх по реке, доколе не встретим озера, из коего она вытекает, или удобного для рыбной ловли места. Придется ребятам в здешних местах зимовать. До крепости нам не дойти». Мореходы согласились со Слепцовым и, отдохнув, снова побрели к берегу реки, а потом по берегу к ее верховью. Шли медленно, мешали частые проливные дожди. «Проклятый дождь!» — сказал Касьян Овчинников. «На Аляске и капуста вилок от сырости не завьет. Одни листья, репа растет или, скажем, редька. А какой у них вкус? То ли дел пензенская земля, временами дождь и временами солнце, всякий овощ вызревает. А малина здешняя ни вкуса, ни запаха. У нас в России малина-то пахнет, издали почуешь, а здесь будто и не та ягода». К счастью, на реке часто встречались местные жители, плывущие на лодках. Некоторые по зову мореходов подходили к берегу и продавали рыбу за бисер, пуговицы и бусы, пока были сыты. Приходила мысль отобрать у индейцев лодку для переправы на другой берег, но лодки были маленькие, на одного-двух человек, и для переправы всего отряда не годились. Глава 19. Где силы не берет, там коварство помогает. В пасмурную холодную погоду к дощатой пристани Архангельской крепости подошла кадикская байдарка. Время было утреннее, раннее, в казарме еще спали. На стенах крепости перекликались дозорные. Алеут Федор Яковлев из команды галеота «Варфоломей» и «Варнава», спасшийся от индейского плена, выпрыгнул из лодки и, привязав ее к привальному столбу, бросился к воротам крепости. Федору Яковлеву повезло. Убежав от индейцев, он шел по берегу моря 3 дня, наткнулся на брошенную байдарку. Байдарка оказалась без всякого изъяна и превосходно держалась на воде. Дальше пошло быстрее, и еще через 5 дней Алеут оказался в Ситкинском проливе. Опознав Федора Яковлева, дозорный открыл ворота. Не отвечая на вопросы, Федор сказал: «Дело важное, мне самого Баранова». «Баранов на Кадьяке, в крепости старший Медведников. Где он?» «Он в том доме, дым из трубы столбом валит».